Точно в 9 черный ягуар Ларри подкатил к развилке дорог возле красного бунгало. Лили уже направилась к машине. Он открыл дверцу, и она уселась на переднем сидении рядом с ним. «Ты знаешь, я даже немного боялся этой встречи после всего случившегося», — сказал он. «Ты бы лучше подумал, как нам отправить куда-нибудь Жанет на эту ночь». «Я думал, что ее опять не будет целый день дома. У нее, наверное, продолжение пикника. Она не задавала тебе никаких вопросов в отношении прошлой ночи?» «Это было бы бесполезным. Она никогда не узнает, что именно ты привез меня домой. Мне не пришлось ей объяснять». «Отлично», — сказал он. «Кстати, а как она восприняла то, что ты приехала домой не в своей машине?» Лили пришлось срочно вывернуться. «Я сказала, что пришлось заехать в город, чтобы заправить машину и договориться о встрече с Ротклиффом. Он предложил подвезти меня обратно». Ларри кивнул головой и нажал на акселератор. Ягуар рванул вперед и вскоре уже катил по северной дороге среди холмов. Через час они выехали на широкое шоссе и вскоре подъехали к усадьбе, окруженной массивной чугунной решеткой. Среди сосен в глубине горела вывеска «Бабжа хлеб». Элегантный джентльмен в голубой униформе открыл ворота и пропустил машину во двор, осветив фонариком водителя. «О, это вы, мистер Ричардс? Минуточку, сейчас я вас пропущу». Асфальтовая дорога крутилась между сосен. За последним поворотом из-за леса показалось сверкающими огнями здание, надвигающееся на них словно корабль. Портал был ярко освещен, и свет пробивался сквозь окна с глухими занавесками. Когда они подъехали поближе, Лили увидела специальную площадку для остановки машин, всю заставленную кадиллаками. В ночном воздухе мягко плыла ритмичная танцевальная музыка. «Сейчас ты увидишь, какая там толпа», — сказал Ларри, когда они поднялись по широким ступеням. На минутку они остановились. Отсюда хорошо был виден океан. Лунные блики скользили по холмам, и широкие ветви и контуры деревьев еще больше подчеркивали тишину ночи. Легкий бриз дул с океана. Было прохладно. «Какая восхитительная ночь для любви!» — мягко произнес Ларри. Когда они вошли, Мейта Грик беседовал с какой-то блондинкой в черном вечернем платье. Он приветливо замахал рукой и пошел к ним навстречу. «Рад видеть вас, Ларри. А это очаровательная леди, та самая, о которой вы мне говорили? Мисс Колдрен, не правда ли?» Он взял руку Лили в свою и мягко пожал ее. Мейта Грик был высокий, крепко сложенный мужчина лет 50. Его коротко подстриженные волосы серебрились сединой. У него были тонкие изящные усики и нежно-голубые глаза на загорелом лице. «Насколько я знаю, вы занимаетесь живописью, мисс Колдрен. Я думаю, вы здесь не случайно и проведете этот вечер не скучно с новыми друзьями. У Ларри неплохой глаз. Что-то он поглядывает на вас, как голодный волк». Он засмеялся и подмигнул. «Вот именно», — ответил Ларри. «Я так и думал. Боюсь, что я не так спокоен, как она». Оба прямо-таки пожирали ее глазами. У Лили возникло странное ощущение, что Мейт Крик глядел на нее и видел ее насквозь, мысленно раздевая ее. А в последнее время много публики было на Крист-стейдже. Джен Черни показывает свою новую суперподружку. Мне много рассказывали про нее. Говорят, он изменяет своей жене с несколькими. Для него это, пожалуй, слишком. Он назвал цену за фильм, снятый им, и, наверное, сорвет куш в 7 миллионов. Объясни мне, как он ухитрился выкручиваться и сниматься год за годом? Мейт повернулся и окинул взглядом зал. Он «Действительно похож на мяч!» — хихикнул он. Какой-то белокурый джентльмен помахал рукой Лили, как старый знакомый. Вокруг длинного стола, стоявшего в зале, разместились известные продюсеры, актеры, звезды и незвезды. Слышался смех, шутки, разговоры. Какой-то джентльмен схватил со стола бутылку шампанского и сделал из нее мощный глоток, а затем плеснул на рыжеватую девицу у стола. Она вскрикнула и отскочила в сторону, и ее бока задрались, открыв все ее прелести. Девица глупо захихикала. — Ну-ка, поди сюда! — загоготал Черни, садясь за стол и держа ее за грудь. — Поди сюда! Твой папочка хочет тебе кое-что сказать. Девица опять хихикнула, бросилась ему на шею, откинула свои волосы, принялась целовать его, разрисовав его лицо помадой. Ему явно пришлось по душе. Черни похлопал девицу по спине и ущипнул за грудь. — Гадкий, гадкий! — хихикнула она и вскрикнула опять. Он ущипнул ее за бедра. В следующую минуту он что-то шептал ей на ухо, и она, кончив хохотать, обвилась вокруг него, как угорь. Бутылка шампанского появилась перед продюсером. Они выпили по бокалу и растворились в толпе. — Так где нам лучше устроиться? — спросил Ларри. — Если вы желаете сначала закусить, то идите в ресторан. Мейт Грик остановился. — Когда поедите, приходите на шоу, — кивнул он им. — Повозимся, когда будет настроение. — Что ты сказала, Лили? — Я смеюсь, — улыбнулась она. Мейт Грик присвистнул сквозь зубы. — Рад это слышать. Но мы еще увидимся. Они поднялись на второй этаж. У входа к ним подошла официантка. — Сколько человек в вашей компании? — Только двое. — Вы хотите отдельный столик или желаете присоединиться к компании? — Я бы хотела, Ларри, в большую компанию. Там будет веселее, — Ларри кивнул. — Я согласен. — Пойдемте со мной, — сказала девушка и, повернувшись, направилась по коридору. Лили крепко сжала руку Ларри. У платья официантов не было спины. Она была полностью обнажена сзади, от плеч до пят. Ларри почувствовал, что его член дрогнул, когда он увидел перед собой эти широкие бедра. В конце коридора девушка подала им серебряный ключ с номером комнаты. — Когда вам наскучит в зале, вы можете отдохнуть в своей комнате, — сказала она, улыбаясь. — Если вам потребуется специальное обслуживание, вы найдете кнопку возле постели. Она бросила оценивающий взгляд знатока на ширинку брюк Ларри. Дверь перед ними открылась, им предстала небольшая, осветленная свечами, располагающая к интимности зала с дюжиной столиков на переднем плане и большой сценой в глубине. Длинные портьеры из зеленого бархата свисали со стен. Когда глаза привыкли к царящему в зале полумраку, они разглядели группу мужчин и женщин, которые сидели в нескольких креслах за столиком и переговаривались между собой тихими голосами. На креслах была полосатая драпировка под зебру. Перед ними появилась другая девица, одетая очень вызывающе, пожалуй, даже больше, чем та, которая встретила их в коридоре. На этот раз Лили уже не удивилась, глядя на ее обнаженные бедра и спину, но она увидела, какой оценивающий взгляд бросил на эти бедра Ларри и тихонько шлепнул по ним ладонью. Они присоединились к шестерым, сидящим около эстрады. Один из мужчин сидел около Лили, и она тотчас узнала его. Это был Рекс Рейн, исполнитель главной роли в фильме «Слишком позднее падение», в котором она недели три снималась в массовке. Разумеется, он ее не помнил, и Лили даже не могла намекнуть ему на этот факт. Рекс Рейн, видимо, возглавил эту компанию, сидел в окружении бутылок шампанского, около него расположилась фееподобная дева, блондинка с пухлыми накрашенными губами и огромными невинными глазами. Пожалуй, не жена. Слева от Рейна сидел плотный темноволосый мужчина, похожий на бухгалтера. Это был импресарио Рейна по имени Спарри. Его дама была высокая, пышногрудая и рыжеволосая. Откуда-то лилась тихая музыка, мягкая и ласкающая. Она плыла по залу, создавая чувство какого-то неясного и приятного томления. Девица в своем оригинальном вечернем платье расставляла на столе серебряные приборы. Ларри наклонился к Лили. — Держи себя свободнее, — прошептал он. — С этим... — Что ты имеешь в виду? Мейд говорил о его новом фильме «Партия с допингом». О картине говорят, что там будет немало клубники. Конечно, есть опасения, что он выкинет что-нибудь, но все же с ним стоит поговорить, от него зависит многое. Он кивком головы показал на ржеволосого мужчину, во рту которого торчала сигарета. — Это менеджер Мейда. Тот полностью в его руках. Лили почувствовала, что хочет есть. Она потянулась за графином, наполненным ликером, до которого никто не дотрагивался. Кругом на столиках стояли подносы с серебряными бокалами и сосуды с прохладительными напитками. Каждый наливал себе, что хотел и сколько хотел. На их столе были расставлены закуски, которые она еще никогда не видела и никогда не пробовала. Не поддающиеся описанию блюда из рыбы, украшенные восточными фруктами и овощами, кусочки мяса, уникальные для этого сезона и рассчитанные на самый изысканный вкус. Еще задолго до того, как они закончили ужин, Лили почувствовала, как в ее размягченное тело вливается огонь, будто она сидит возле пылающего очага. Лили почувствовала, что помещение вокруг наполнилось запахом жасмина, и восприняла это как нечто кажущееся. Впрочем, остальная публика испытывала то же самое. Расстегивая одежду, Лили развалилась в кресле. Рука Рейна обняла блондинку с большими глазами и легла на ее грудь, поглаживая соблазнительные выступы. Вялый и хилый менеджер поглядывал на свою соседку, явно выражая подобное желание. На другом конце стола мистер и миссис, казалось, отрешились от всего ради созерцания голых бедер, наклонившейся над соседним столом официантки. Кое-кто, откинувшись, потягивал вино, переговариваясь с соседом тихим голосом, другие сидели в задумчивости, словно чего-то ждали. Все это повергло Лили в приятное, дремотное состояние, вызывающее ощущение интимности всего происходящего. «Приятная перемена», — подумала она. «Никаких забот». Вдруг что-то изменилось в зале. Музыка кончилась, и голубой свет осветил белое кресло в центре эстрады. Ждать пришлось недолго. Из-за занавесок появилась похожая на статуэтку женская обнаженная фигура с черными ниспадающими волосами. Прозрачное покрывало окутывало ее голое тело, как облако. Она плыла в прозрачном свете, медленно изгибаясь и переступая покрывало. Хорошо были видны округлости больших грудей, розового цвета с темными сосками и пятно волос между ног. Она потянулась, словно пробуждаясь ото сна. Как бы в ответ на этот сигнал появились две другие девушки, которые как бы подчеркивали нематериальность этого неземного существа. На них были черные чулки, крошечные передники и маленькие белые шапочки. Медленными баюкающими движениями они покачивали бронзовое тело брюнетки. Она разлеглась, вытянувшись во всю длину на кушетке. Ноги ее стали медленно сгибаться. Ее белые ладони плавными движениями ласкали бедра и низ живота, прижимаясь к паху. Резко выделяющаяся между ногами щель была хорошо видна. Длинные тонкие пальцы скользили вдоль нее, и стало заметно, как напряглись и вздернулись кверху темные соски грудей. Одна из девиц, встав возле нее на колени, взяла флакон с растираниями и полила его содержимое себе на руки. Затем она стала растирать тело брюнетки. Голубой свет окрашивал ее тело в серебро, подчеркивая ее формы, и казалось, будто она возбуждается от движения растирающих ее рук. Когда растирание было закончено, в призрачном свете возникла мужская фигура, напоминающая Лили статую греческого бога. И он действительно был сошедшим богом, который должен был осчастливить лежащую перед ними девушку. Его крепкое мускулистое тело, голова с черными короткими кудрями и чеканными чертами лица вызывали всеобщее восхищение. Он приблизился к девушке. Лили была убеждена, что никогда раньше не видела столь наполненного страстью лица мужчины. Коротким броском он припал к ней между ног, и две девицы впились в ее груди. Лили увидела член мужчины, напрягшийся и торчащий, огромный и содрогающийся, не менее 25 сантиметров. На эстраде одна из девиц растирала на полосатой кушетке женское тело. Движения ее рук, непрерывные и размеренные, казалось, ласкали его. Другая девица принялась массировать мужчину. Его член стоял как мачта, флагшток, с твердым пушком у основания. В свете софитов брюнетка разыграла сцену финала. Близился заключительный акт. Девица, массировавшая ее, вдруг прекратила массаж и накинулась на ее тело, стала лизать, покрывая его поцелуями, не оставляя без внимания ни одного места. Проделав все это очень живо, она сунула свое лицо между ног брюнетки и прильнула к ее щели. Тело брюнетки изогнулось. Оно отвечало на ласковые движения каждым мускулом. Ее тонкие гибкие руки сжимались и разжимались, пальцы тянулись к мягкому холму между ног. Одно из бедер поднялось и принялось двигаться между бедер девицы, продолжавшей работать языком. Лили была в состоянии совершенно необыкновенного возбуждения. Мужчина стоял над девицей, которая его растирала. Его руки играли с ее волосами. Вдруг неожиданным движением он рванул ее голову к себе, как бы насаживая на свой торчащий кол. Его рот оскалился, когда он стал двигать головой девицы взад и вперед. Мускулы бедер его играли, и он всаживал свой инструмент глубже. Белая шапочка упала на пол, фартук задрался до пояса, открыв черную щеточку волос между ног. Сначала она не проявляла особого энтузиазма к этому акту, но потом ее руки обвили его ноги, и она стала возбуждаться вместе с ним. И вид девицы, энергично сосущий мужской член, усилил возбуждение Лили. Тело брюнетки раскачивалось взад, вперед, а руки прижимали голову девицы между ног. Страстные звуки вырывались из ее груди, длинные ноги напряглись в экстазе наслаждения. Юноша тоже напряг все свои мускулы. Его мощная фигура, казалось, вот-вот содрогнется в пароксизме страсти. Девица же у его ног была вне себя. Ее бедра двигались каждый раз, как член юноши входил в ее рот. Казалось, она пыталась завладеть им целиком и задохнуться от этого удовольствия. Ее голова качалась зад-вперед все чаще и чаще. Одна из ее рук схватила мешочек между его ног и играла с ним. Можно было подумать, что она старается выжать из него как можно больше спермы. Вдруг голова юноши откинулась назад, глаза закатились так, что стали видны белки. Было видно, что он ощущал оргазм и хотел усилить его еще больше. Он выдернул член изо рта девицы и бросился на брюнетку, откинув в сторону девицу, которая лизала ее щель. Он на полную длину всадил в ее щель свой огромный, сверкающий слюной член. Тело брюнетки изогнулось в пароксизме страсти, а ее талия делала энергичные движения навстречу юноше. Раз, два, три, четыре. Свет медленно померк, и вся эстрада погрузилась в темноту. «О, черт возьми!» — простонал Ларри. Все, что здесь произошло, возбудило Лили, но не насытило до конца. Ее щель пылала и жаждала, но она вынуждена была ждать. Во всяком случае, агония ожидания — это не худшее в жизни. Для этого у них есть еще целая ночь впереди.